«Глупая лошадь» или «История с калошами». Лошадь купила 4 калоши. Пару хороших и пару поплоше. Если денек выдается погожий, лошадь гуляет в калошах хороших. Стоит просыпаться первой пороши, лошадь выходит в калошах поплоше. Если же лужи по улице сплошь, лошадь гуляет совсем без калош. Что ж ты, лошадь, жалеешь калоши? Разве здоровье тебе не дороже?